Она не хотела спать с ним в одной комнате, с мальчиками даже не была знакома. Вдруг они не захотят жить в комнате с чужой женщиной? В палатках все было бы проще, но гостиницы — это уже сложнее. Можно, конечно, брать себе отдельный номер и самой за него платить. Именно это она хотела Биллу предложить, но он вдруг расхохотался. «Что тебя рассмешило?» «Ты! Я прямо-таки вижу, как у тебя в голове крутятся колесики. Ты озабочена? Как мы будем спать во время путешествия?» «Да», — улыбнулась Адриана. «Дело не в том, что я тебе не доверяю, просто...» «Ну и зря», — признался Билл. «Я сам себе не доверяю, но в то же время испытываю здоровый страх перед своей бывшей женой. Все будет очень чинно, обещаю тебе. Я, наверное, буду спать с сыновьями, мы так обычно делаем, и они в восторге, а тебе уступлю свою комнату». «А тебе это не создаст неудобств?» «Нет», — мягко ответил он, — «для меня гораздо важнее, что ты будешь с нами в течение какого-то времени». Билл хотел сказать Адриане еще кое-что о своем отношении к ней, но понял, что еще не время. Она не совсем оправилась от удара, нанесенного ей Стивеном. К тому же старший официант с нетерпением поглядывал на их столик, ожидая, когда они освободят его. Как всегда, по субботам посетителей было очень много. Они стояли в очереди на лестнице и у входа. Уходя, Адриана заметила среди желающих попасть в ресторан Зелду с очень молодым актером, выступавшим в одном из телесериалов. Добыча ей попалась неплохая, и Зелда выглядела довольной и оживленной. Быстро окинув взглядом Адриану с Биллом, она незаметно для спутника Адрианы подняла вверх большой палец, выражая тем самым свое одобрение. Адриана рассмеялась и поспешила вслед за Биллом к машине. Заняв место рядом с ним, она поблагодарила его за ужин, а потом серьезно сказала: «Я хочу поблагодарить тебя за приглашение на экскурсию. Я это очень ценю, потому что знаю, Билл, как много значат для тебя твои дети». «Да», — кивнул он и, пристально посмотрев на Адриану, добавил: «И ты тоже. Ты необыкновенная женщина». Адриана отвела глаза, не зная, что ему ответить. Она не могла ему ничего обещать. В ее собственной жизни еще все было слишком запутанно. Если она с их ребенком не нужна Стивену, то кому еще может быть нужна? «Я благодарна тебе за все, что ты для меня сделал», — сказала Адриана, глядя в сторону и представляя, как бы Билл отреагировал, узнав о ее будущем ребенке. Она не хотела вводить его в заблуждение. «Может, что-нибудь не так, Адриана?» Билл осторожно взял ее ладонь. Пора было трогаться со стоянки, но ему вдруг стало беспокойно за Адриану. Она порой казалась такой расстроенной и несчастной. Билл считал, что виной тому, вероятно, предстоящий развод, и хотел хоть как-то ей помочь. «У меня в жизни сейчас несколько сложный период», — загадочно произнесла Адриана. Билл улыбнулся. «Ты говоришь точь-в-точь, как одна из героинь моего сериала. Правда, я буквально вчера вписал в диалоге такую фразу: «Тебе бы ее проблемы. Моя героиня ждет внебрачного ребенка». От его слов у Адрианы перехватило дыхание. Она попыталась засмеяться, но получилась только слабая улыбка. Снова жизнь напоминала театр, однако происходило это слишком уж часто. Когда они добрались до жилого комплекса, Билл пригласил Адриану к себе выпить кофе. Кофеварка у него была отличная, кухня уютная, и они еще долго сидели и разговаривали. Перед каждым приездом ребят я словно бы...